Радоборд хотел схватить и остановить Кикху, но тот ловко избежал его выпада. «А как ты думаешь, мой ясновидящий брат? Она не погибнет», — равнодушно сказал он. «Она заключила сделку с отцом. Он не взял с нее никаких обещаний. Соображай быстрее. Ему не нужно, чтобы ты или я вышли здесь победителями. Он не позволит ей погибнуть». «Он не отдаст миры Лоралану», — стал протестовать Радоборд. «Лоралан изменник и худший, чем ты». «Он не изменник, он лишь пытался вызнать то, что ему не следует», — заявил Кикха. «А вот всем остальным он идеальный сын. Его скитание — это опыт, и Эл тут права. А знаешь, почему братец ненавидит меня?» Я подсказал ему, где искать ответы на его вопросы. «Но от отца не спрячешься». И Лоралан мне отомстил. «Я знаю. Отец известил нас о причине его изгнания», — заявил Радоборд. «Почему, зная законы, он все же нарушил один из них?» «Потому что он хотел быть первым», — ответил Кикха, поднял очередной камень. «И Эл обеспечит ему первенство». «А ты? Ты уже не намерен ей мешать? Ты грозил убить ее?» «Я могу помешать ей, но не отцу». И Кикха с грохотом поставил камень на стену. «Но ураган может ее убить». «Может? Ты приписываешь этой стихии слишком большую самостоятельность». «А как же проклятие? Оно ведь существует!» — воскликнул Радоборд. «А разве я спорю?» — Кикха деловито снова опустил камень на край стены. «Поставим еще десяток для верности». Он смотрел оценивающим взглядом. Беспокойство брата его совсем не трогало. Радоборд остыл. «Да почему ты вдруг решил помочь? Или у тебя действительно проснулись чувства к ней? Признайся, брат, ты неравнодушен к ней!» — воскликнул Радоборд. «Неравнодушен, как к сопернику». «Соперница», — ехидно заметил Радоборд, — «ты неровно дышишь в ее присутствии». «Не равняй меня с собой. Бедная королева бледнеет, наблюдая ваши милые отношения», — парировал Кикха. «Я заметил ее необычное состояние. Мне ничуть не льстит, что смертная выбрала меня объектом для обожания. Но мне приятно ее внимание», — сознался Радоборд. «Упоительно наблюдать, как она млеет в моем присутствии, даже если сердится на меня. Она первая из женских существ и из смертных, кто отвечает моим устремлениям. Ни Фьюла и ни Эл не обладают той энергией, какая есть в Алмейре. Не успел спросить у Эл, как пользоваться этими чувствами». «И тебе повезло», — Кикха приподнял очередной камень. «Она опять побила бы тебя за это. Она, как женщина, неплохо понимает чувства Алмейры и жалеет ее, потому что сама, как ты выразился, способна на ту же энергию. Только она на тебя не распространяется. Эл назвала ее любовью. Алмейра любит тебя. Глыба бесчувственная, как уже выразилась наша опытная соперница». Камень грохнулся о край стены, и Кикха деловито приладил его на место. Он прошел вдоль стены, выдернул камень прямо из кладки. Пошел дальше. Радоборд следовал за ним с пустыми руками. «Я подозревал», — взальковал Радоборд. «Я не ошибался, я почувствовал это». Кикха бросил камень и посмотрел на брата с презрением, а потом усмехнулся. «Ненадолго это. Ты не насладишься своим приобретением. Сегодня Алмейра может погибнуть, как и все. И если Эли не выстоит в храме, Алмейре не жить», — с грустью заключил Кикха. «Ты до сих пор не понял, что тут творится. Играешь в великого, как будто ребенок смертного. Сегодня там», — Кикха указал на город, — «будут умирать». «Я делаю это не из-за Эл. Я задолжал этому городу 50 000 жизней. Я пытаюсь спасти 2 000 с небольшим. Все, что от него осталось». «Значит, не ради Эл?» — заключил Радоборд. «Я был молод, как ты, когда совершил эту ошибку. Я осмелился думать, что обо мне забудут здесь, когда пройдет время. Да, почти забыли. Только 2 из всех догадались, кто я, ну а Эл потом. Я только одного не учел. Я сам не смог все это забыть. Это долг, который я возвращаю». Кикха повернулся в сторону скал и прорычал. «Слышишь, отец? Я возвращаю долг!» Эл вошла в храм такой, какой пришла в город. Алмейра, Хейти и Матиус стояли вокруг постамента, Алмейра протянула ей плащ. «Нет», — отозвалась Фел, — «он мне только помешает. Возьми его себе. Пусть это будет подарок от меня». Алмейра прижала плащ к груди в знак благодарности. «Пора», — сказал Матиус. «Чашу», — торжественно сказала Эл и протянула руку. Матиус отдал чашу с огнем. Она в один прыжок оказалась наверху. Свободной рукой Эл поправила меч. «Ступайте, смертным тут не место», — хитро улыбаясь, сказала она. «О, кое-кто решил проститься!» В одном из шести входов показались Кикха и Радаборт. «Нет, нет!» — стала протестовать Алмейра. «Умоляю, уходите! Я же просила, чтобы вы покинули этот город!» «Да с чего вдруг?» — удивился Кикха. Радаборт подошел и властным движением поднял Алмейру на руки. «Отпусти!» — возмутился Хетти и всерьез бросился спасать сестру. Кикха остановил его. «Смело, юноша! Как ты собираешься его остановить?» «Поверь, он не причинит ей вреда. Хочешь видеть ее живой завтра? Доверь сестру великому». «Ненавижу его!» – закричал Хетти. «Воспользовались ситуацией?» – недовольным тоном сказала Элса своего места. «Да, испугались, что ты слезешь оттуда и начнешь размахивать своим мечом», – заметил Кикха. «Ты клялся мне не мешать». «Так я и не мешаю». Потом он обхватил Матиуса за плечи и увлек прочь из храма. «Пошли, старик, ты поведаешь, где тут можно спрятаться». Матиусу было тяжело сопротивляться его влиянию, и он послушно повел Кикху в подземелье. Хэти остался один. «Беги! Беги, Хэти, туда, где прятался в прошлый раз, но не заходи слишком далеко в коридоры. Беги, малыш, ты должен жить!» — крикнула ему Эл. «Ну же!» И Хэти остался один, без поддержки, он растерялся. «Быстро!» — крикнула Эл. Огни в храме резко вспыхнули, устремились наверх, Хэти испугался и бросился прочь из зала.